Глава третья. Агент Болван и Бекас. Чтобы избежать кривотолков, надо сразу объяснить, что слово «болван» употреблено здесь не в смысле «дурак, тупой человек». У этого словечка есть еще множество других метафорических переносных значений. Например, когда вместо чего-то делали его подобие, это называлось в народе «болваном», а теперь зовется «макетом». История шпионажа насчитывает немало случаев, когда секретные службы разведцентров, засылая во вражеский стан какого-нибудь разведчика с важной миссией, одновременно другим путем по другим каналам отправляли еще одного или даже нескольких своих людей, которые, не ведая про то в результате иезуитских действий своих хозяев, привлекали к себе внимание вражеской контрразведки. Она попадалась на удочку и отвлекала силы на борьбу или игру с подкинутым ей шпионом, а в это время настоящий разведчик, без особых помех, делал свое дело. Такие липовые, или точнее вспомогательные шпионы, и назывались агентами-болванами. В нашем случае речь пойдет об агенте-болване, но несколько иного рода. Дело касается уже знакомого нам человека по имени Владимир Уткин, который отдал Тульеву свой контрольный талон, дающий право подняться на борт лайнера, а сам остался. Произошел, так сказать, простой обмен, правда, неравноценный. Уткин с Тульевым поменялись не только судьбами, но и плащами. В кармане плаща, который надел Уткин, лежал билет на самолет, следующий рейсом до Москвы, а также бумажка с адресом и начерченным чернилами планом городских улиц, на котором крестиком был помечен дом под номером 27. Этот план и адрес относились к городу С. Туда и отправился, сделав в Москве пересадку, Владимир Петрович Уткин, 30-летний человек, самой обыкновенной наружности, среднего роста, русоволосый, с голубыми глазами. Документы у него были в полном порядке. Но и в противном случае провал и арест не грозили ему, ибо он с первого шага на советской земле находился под надежным присмотром советских контрразведчиков. В военном билете Уткина значилось, что он старшина сверхсрочной службы, по специальности связист, уволен из армии в запас, служил он на Дальнем Востоке, затем полгода прожил там как гражданский, выписался, снялся с воинского учета и подался поближе к центру, к Москве. Он холост и вообще одинок, никого из родных у него нет. В городе С первым долгом Уткин пошел на городскую телефонную станцию в отдел кадров и справился насчет работы. Известное дело, к тем, кто пришел после службы в армии, отношения особые. Они везде самые желанные люди. К тому же Владимир Петрович Уткин отменно разбирается в слаботочной аппаратуре. Ему предложили должность техника на одном из телефонных узлов. Он тут же и оформился. И справки, и фотокарточки у него при себе. Хуже было с жильем. Уткину пока и в отдаленном будущем ничего предложить не могли. Но он не огорчился. Снимет где-нибудь комнату или угол, как-нибудь перебьется. Затем он отправился в военкомат и встал на воинский учет. Тем, кто с ним общался в городе С, в первые дни Уткин представлялся спокойным, выдержанным человеком. Но казаться таким дорого ему стоило. Нервы его были напряжены до предела. Когда он предъявлял документы и разговаривал с советскими официальными лицами, проходила решающую проверку вся его подготовка, вершилась, собственно, вся его судьба. И вот он проверку прошел и вздохнул свободно. Переночевав всего одну ночь в гостинице, не в номере, конечно, а на диване в холле, он на следующий день через гардеробщика гостиничного ресторана узнал адрес одного старичка, жившего на окраине в стареньком доме и пускавшего к себе жильцов. Уткин поехал к нему, и дело сладилось в 5 минут. У старичка были 2 крохотные, метров по 8 комнаты, кухня с газовой плитой. Запросил он 20 рублей в месяц. Уткин не торговался. У него наличными имелось 3000, да книжка на предъявителя на 4000. Сберкнижка была московская. Через неделю Уткин приступил к работе, а до того успел обзавестись новой кроватью, шкафом, постельными принадлежностями и всем необходимым одинокому человеку. Хозяин, Василий Максимович, охотно согласился взять на себя покупку продуктов для завтраков и ужинов и исполнять обязанности повара. Описывать повседневную жизнь Владимира Уткина неинтересно, да в этом и нет нужды. Советским контрразведчикам, работавшим под руководством полковника Владимира Гавриловича Маркова, который вел всю операцию по делу резидента Надежды, то есть Михаила Тульева, важно было одно — выявить цели и намерения нового агента, засланного на нашу территорию, но, судя по тому, как вел себя Уткин, он собирался пустить в городе С глубокие корни, а, следовательно, ждать от него каких-то активных действий не приходилось. Лакмусовой бумажкой служила портативная рация, замаскированная под обычный приемник Спидола, которая когда-то была доставлена из-за рубежа для Михаила Тульева и которую он спрятал в ящике с песком на чердаке дома номер 27 по улице Златоустовской. Этот-то дом и был помечен крестиком на плане, переданном Уткину Михаилом Тульевым. День шел за днем, неделя за неделей, а Уткин и не думал проведать чердак и хотя бы убедиться, что рация в сохранности. Значит, она ему пока не нужна. А коли так, значит, и он пока своему разведцентру не нужен. Если агент ведет жизнь обыкновенного советского человека, и если ему нет надобности держать связь со своими шефами, следовательно, такой агент поставлен, что называется, на консервацию. Да, в нашем случае слово «болван» употреблено в другом его значении. Есть такие карточные игры, для которых строго обязательно определенное число игроков. Но когда не хватает одного, играть все-таки можно. На отсутствующего карты сдают, и за него делают ходы. Это называется игра с болваном. Похоже было, что началась какая-то новая игра, и Владимир Уткин исполнял в ней роль болвана. Положение капитана госбезопасности Павла Синицына, который для разведцентра был вором-рецидивистом по кличке Бекас, многовато птичьих фамилий собралось, да что поделаешь, там дальше еще и Воробьев появится, и Орлов, числился агентом, жившим теперь в Советском Союзе под именем Павла Ивановича Потапова. Было еще более непонятным и неопределенным, а в некотором отношении и необычным. Перед отъездом за рубеж Михаил Тульев получил радиограмму, в которой было такое указание: «Обусловьте с Бекасом связь, предложите ему выехать в другой город, желательно в Сибирь». Но Павел Бекас обосновался в городе Н на Волге. От этого города поездом до Москвы была ночь езды. Разведцентр еще ранее поставил одно условие, которое Бекас обязывался соблюдать неукоснительно. Он ни при каких обстоятельствах не имел права возвращаться к старому способу добывания денег. Двойственность положения Павла Бекаса создавала неудобства. С одной стороны, необходимо было всегда иметь в виду, что разведцентр, так и не пожелавший пока облечь Бекаса своим полным доверием, в любой момент может организовать проверку, как это уже бывало в прошлом. Живет ли его агент в обусловленном месте? Значит, Бекас обязан был прописаться в городе на Волге. Разумеется, это не составляло проблемы. Он нашел подходящую комнату и прописался. С другой стороны, было бы крайне нерационально сидеть Павлу в этом городе совершенно без всякого дела и ждать связи от разведцентра неизвестно сколько времени. Необычность же гражданского, так сказать, состояния Павла заключалась в том, что по соображениям конспирации он лишен был возможности свободно и открыто общаться со своим начальством и даже с родной матерью. Встречи, как и прежде, происходили на загородной даче, куда Павел добирался с необходимыми предосторожностями и где иногда жил по целым неделям. При совещании с полковником Владимиром Гавриловичем Марковым рассудили так. Если разведцентр поставил Бекасу условие раз в месяц проверять, нет ли для него корреспонденции до востребования, и не требовал ничего другого, значит, место жительства Бекаса рассматривается только как почтовый ящик, а не место его постоянного пребывания. А значит, нечего Павлу торчать в этом городе и проводить время в праздности. Таким образом, Павел получил возможность принимать участие в повседневной работе отдела, которым руководил полковник Марков, и исполнять поручения по другим операциям. Ежемесячно, в разные дни, он отправлялся в город на Волге, но девушка на почте, выдававшая письма до востребования, неизменно отвечала, что на имя Потапова ничего нет. Создавалось впечатление, что разведцентр вычеркнул Бекаса из своих списков действующей агентуры. Единственным напоминанием о его недавних взаимоотношениях с центром была половинка неровно разорванного рубля, который ему вручили когда-то как пароль. Признаком того, что состояние летаргии не будет вечным, послужила внезапная активность Уткина. В мае 71 года, именно в то время, когда Светлана Сухова и ее подруга Галя Нестерова познакомились с итальянским инженером Пьетро Матинелли, точнее, через две недели после этого, он вдруг отправился на Златоустовскую улицу в дом номер 27, на чердаке которого в пожарном ящике с песком была спрятана рация, имевшая вид обыкновенной спидолы. Уткин взял ее к себе домой. Ждали, что он будет налаживать радиосвязь с разведцентром, но Уткин в эфир не выходил. Вероятно, работал только на прием. Жил Владимир Уткин скромно, не пил, не шиковал. У него образовались прочные знакомства с несколькими людьми, среди которых была одна миловидная женщина лет 30, недавно разошедшаяся с мужем. К ней Уткин питал чувства более чем дружеские и, кажется, пользовался взаимностью. Вся жизнь Уткина была на виду. Все было известно, ибо находился он под наблюдением. Но есть вещи, которые очень трудно, а иногда просто невозможно проконтролировать. Уткин ходил ремонтировать телефонные аппараты по вызову абонентов. В иной день таких вызовов выпадало на его долю до полутора десятков. Контрразведка нашла способ установить, что посещения Уткиным абонентов никаких побочных целей не имели. Явился, починил, получил на лапу полтинник или рубль, а нет, и на том спасибо, и откланялся. Так что в дальнейшем Уткин общался с владельцами телефонных аппаратов бесконтрольно. Впоследствии обнаружилось, что он употребил эту возможность в интересах дела, ради которого его заслали в Советский Союз. После того, как Уткин изъял рацию из тайника, он начал искать, где бы купить радиоприемник спидола. В магазине Уткин не стал бы покупать. Тому было две причины. Во-первых, ему требовалась подержанная спидола, чтобы внешне она походила на ту, в которой была заключена рация. А во-вторых, приобретение приемника должно быть тайным, чтобы никто из посторонних не мог знать, что у Владимира Уткина есть две спидолы, по виду одинаковые. Уткину повезло. Однажды он был послан для починки телефона на квартиру, в которой, как он убедился, едва переступив порог, жил великий любитель транзисторной техники. Комната, где стоял телефон, была начинена самыми разнообразными и притом новейшими приборами для улавливания и воспроизведения звуков. Тут были и немецкие грюндиги, и голландские филипсы, и японские сони, и среди всего этого эбонитово-хромированного великолепия, скромно приткнутая под письменным столом, стояла старенькая спидола в корпусе цвета слоновой кости. Хозяин этой квартиры, принявший Уткина, был человек немолодой, но заметно молодящийся. Уткин быстро исправил аппарат, от рубля, протянутого ему хозяином, отказался и, вроде бы уже уходя, с легкой завистью заметил: «Машинки у вас, дай бог всякому». Хозяин был польщен, а, следовательно, с готовностью развивал затронутую тему. Через 10 минут спидола перешла в собственность Уткина за смехотворно малую сумму — 25 рублей. Уткин рассовал инструмент и запасные детали по карманам, чтобы освободить в чемоданчике место, уложил спидолу и, расставшись с хозяином, как с лучшим другом, поехал домой. Эта тайная покупка, как выяснится позже, имела очень важное значение.